Глава 11. Элиза. «Это правда?» — сразу выкрикнула я, когда передо мной над артефактом связи сформировалось лицо Адама. И вдруг поняла, что как только узнала тревожную весть, унеслась к себе и в первую очередь связалась не с отцом, а с ним. Наверное, понимала, Адам в столице не останется. Он или собирается, или уже в зоне прорыва. «К сожалению», — мрачно ответил он. Был облачен в полевую форму, но на заднем фоне виднелся гобелен его спальни. «А ты?» «Отправляюсь к прорыву. Еще бы 5 минут, и был бы в небе. Ты бы меня не застала». «Насколько все страшно, Адам?» — задала я самый пугающий вопрос. Хотела услышать, что это вовсе не прорыв, а так, случайно поднятие кладбища из мглы. «Не буду врать. Говорят о новом разломе», — прямо сообщил он. Судорожно выдохнув, я прижала дрожащие пальцы к губам. На глаза навернулись слезы. «Разлом — беда нашего мира. Это переход в неизвестное место. Может, наизнанку мира, либо прослойку между реальностью и астралом. Неизвестно. Да и не так уж и важно». Ведь из него в наш мир просачивается отравляющая природу жителей мгла, и выходят пугающие монстры. Но потому мы и отправляемся туда. Постараемся разрушить его до того, как закрепиться. «Сейчас бы не помешал император», — горько отметила я. «Был бы кстати», — согласился Адам. Когда появился разлом, правящий род Андервуд открыл свою тайну. В императорской семье из поколения в поколение передавался редкий портальный дар. Он не всегда проявлялся активно, но нам повезло. Оба предыдущих императора владели им, умели управлять и активно использовали на передовой. Конечно, закрыть разлом не могли, но сдерживали его. Но потом император Уильям начал вести опасную политику. Обострились отношения с соседями, вплоть до обсуждения прекращения взаимодействия и закрытия границ. Знать была недовольна, и его свергли. Хотели просто арестовать, но не смогли. Император вместе с женой, любовницей и 2 дочерьми, что могли унаследовать его дар, погибли. Мы остались без защиты, отрезанные от других стран магическим куполом ведьм. И теперь рисковали погибнуть в этой ловушке, если прорыв у столицы станет новым разломом. «Будь осторожен», — потребовала я, — «не рискуй, как у Форли». «С тех пор я стал умнее», — улыбнулся он. «Мне приятна твоя забота». «Адам, все будет хорошо», — голос снова задрожал. «Я сделаю все возможное для этого», — уверенно ответил он, и мы попрощались. После этого разговора я почти 3 дня размышляла о своем долге перед родиной, родом и мужем. О том, что обязана сделать и что могу. Меня не отнести к тем безбашенным храбрецам, о которых слагают легенды, что, не жалея себя, несутся в бой. Нет, я не была трусливой, но выступала за более прагматичный подход. Просто есть угроза, есть долг, есть необходимость. А я один из сильнейших магов молодого поколения, значит, должна что-то делать. Не потому, что рвусь в бой, хочу получить славу или даже по велению сердца, просто больше некому. В конце концов, кто, если не я? Люди. В случае опасности они сразу вспоминают, что Кириус — страна драконов. Даже те, кто родился в этой стране. Но для меня это не просто территория, это мой дом. Значит, мой долг, как мага, дочери рода Вотерборн и жены Адама Сеймура, защитить его. Даже ценой жизни, если потребуется. Но очень бы не хотелось. Ведь мое существование только заиграло яркими красками. С этими мыслями я и отправилась к новому ректору Рамси. Но необходимость получить его разрешение коробило больше, чем даже угроза жизни в пасти порождения. Он пришел на этот пост не за заслуги, не за силу. Его продвинул сидящий в совете страны отец, интригами сдвинув прошлого ректора Дигби, который как раз заслужил свое место. «Добрый день, мисс Уоттерборн», — поприветствовал он меня, стоило мне войти в его кабинет. Зеленоглазый, приятный на вид шатен, сшитом по фигуре черном костюме. Ухоженный, даже лощеный. Я про себя отметила, что, несмотря на шрам, нахожу Адама привлекательнее. «Решили отправиться на передовую?» — предположил он, растянув тонкие губы в усмешке. «Я не первая?» Даже не удивилась. Уверена, эти дни метались многие представители великих родов и простые драконы. «Да, не первая. Четвертому курсу в связи с многочисленными обращениями разрешено отправиться к зоне прорыва для помощи в эвакуации. Группа отправляется завтра после завтрака». «Замечательно!» — выдохнула с облегчением. «Не придется толкать заготовленную заранее речь». «Я вам завидую, мисс Уоттерборн». «Миссис», — исправила я его. «Да, точно. Поздравляю с заключением брака». «Спасибо. И в чем же вы мне завидуете, ректора Рамси?» «Многие преподаватели отправляются выполнять свой долг перед Родиной. Теперь и адепты. А мне придется сидеть в безопасной столице и править расписание», — поморщился он. И показалось искренним в своем негодовании. «Но и подготовить эвакуацию в академии, если случится беда. Я должен оставаться здесь». «Надеюсь, этого не произойдет», — хрипло отозвалась я, ощущая, как сердце ускоряет ритм. Наши жизни зависли в неопределенности. Никто не знал, что готовит нам следующий день. «И я, миссис Уоттерборн. Хорошо выспитесь перед отправлением». Попрощавшись с ректором, я неспешно отправилась к себе. Достигла поставленной цели даже слишком легко, но радости не испытывала. Отправление к прорыву — долг и необходимость, а вовсе не мечта. Но там я принесу пользу и буду на своем месте. Осталось выдержать прессинг отца и, возможно, Адама. Хотя вряд ли он позволит себе хоть что-то мне запрещать.